Основы анатомии, биофизики и биомеханики опорно-двигательного аппарата. Плотность и жизнь. Жизнь появилась и развивалась под действием непрерывной силы тяжести. Сила тяжести или гравитация определяет характеристики движения существ, потому что это самая важная сила, действующая на тело человека. Все остальные силы, участвующие в статическом и динамическом теле, напрямую или косвенно находятся во взаимодействии с гравитацией. Жизнь основана на движении, и движение является бунтом против силы тяжести, так что жизнь сама по себе является борьбой против силы тяжести. Что такое сила тяжести? СТ. Гравитационная деформация действует непрерывно в пространстве времени и движется со скоростью света. Другими словами, это вибрация, волна самого пространства времени. Гравитационное поле порождает гравитационные волны. Согласно законам физики, любое тело, находящееся в гравитационном поле, под действием силы тяжести стремится сделать движение в сторону генератора гравитационного поля, центра тела. Соответственно, любое тело, существующее в гравитационном поле Земли, притягивается к центру планеты. Понятие тяжести является следствием этого явления. Вес тела определяется как произведение массы тела, подвергающегося гравитационному притяжению, и гравитационного ускорения. Гравитационная сила всегда действует вертикально сверху вниз. Против нее действуют совокупные внутренние силы движения, направленные снизу вверх. Преодоление гравитационной силы предполагает большие затраты энергии и износа опорно-двигательной структуры у всех живых существ. Организмам, живущим в жидкой среде, где ослаблены гравитационные эффекты, требуется значительно меньше энергии или усилий по сравнению с теми, кто обитает на суше. Центр тяжести, ЦТ. Гравитационные силы действуют на все структуры и компоненты человеческого тела. Таким образом, из атомов, молекул, клеток, которые составляют наше тело, образуются более сложные элементы с четко определенными структурами. Внутренние органы, голова, руки, ноги и так далее. Каждая из которых имеет точку центра веса при осуществлении своих действий. Например, каждый атом в структуре верхней конечности подвержен гравитации, но результат всех этих сил достигнет точки, которая считается центром тяжести верхней конечности. Итак, опорная точка, на которую действует гравитационная сила притяжения, называется центром тяжести, ЦТ. Расположение ЦТ зависит от позы и относительного положения сегментов в нем. Каждый сегмент имеет свой собственный ЦТ. Путем суммирования сил, действующих на них СТ, получим результирующую, которая действует на организм в целом. Примечание. Поскольку расположение центра тяжести тела зависит от положения фокусов всех сегментов тела как в движении, так и в статике, мы можем понять, почему длительное изменение доминирующего положения центра тяжести воздействует на организм. Например, смещение центра тяжести верхних конечностей напрямую влияет на их биомеханику. Такая перестройка затрагивает не только суставы, но и связанные с ними структуры — мышцы, сухожилия, связки, хрящи и другие элементы, обеспечивающие движение. Центр тяжести тела человека в нормальных условиях расположен на пересечении вертикальной оси симметрии тела и плоскости параллельной Земле, проходящей через тело в нижней части живота, приблизительно на 3 см ниже пупка. Понятие баланса определяется возможностью достичь гармоничного движения или сохранить стабильную статическую позицию. Эта способность напрямую зависит от положения центра силы тяжести тела. Влияние гравитации на организм человека. Гравитационное поле влияет на характеристики и свойства костей, их размер, консистенцию, положение, прочность. Как мы уже видели, само понятие баланса является результатом гравитационного притяжения, и от распределения силы тяжести будет зависеть наша реакция на гравитацию. Биомеханика — это наука, которая изучает движение живых существ в гравитационном поле. Таким образом, человек стремится определить законы, условия и их адаптацию к влиянию действия гравитационного поля. Такие характеристики и действия, как высота, рост, полет, скалолазание, определяют человеческую борьбу против силы, которая постоянно прижимает его к Земле. Например, нервная система, как соматическая, так и вегетативная, развивалась в адаптации к потребности в статическом и динамическом равновесии, а также ориентации в пространстве и осуществлении личных потребностей. Необходимость движения и стабильности опорно-двигательного аппарата развивалась по точным законам биомеханики. Сердечно-сосудистая система прекрасно приспособлена к гравитационному воздействию. Соотношение центр тяжести, баланс, здоровье. Правила биофизики и биомеханики человеческого тела имеют четкое взаимодействие. Понятие равновесия неразрывно связано с понятием здоровья, а центр тяжести является опорной точкой для анализа статического и динамического баланса тела человека. Вот несколько правил, которые позволят достичь оптимального баланса. Распределение веса тела на ноги должно быть симметричным. Это происходит, когда ЦТ находится на средней линии симметрии нашего тела. Центр тяжести должен быть расположен как можно ближе к земле. Важно, чтобы проекция на землю проходила посередине между подошвами, приблизительно на уровне линии, соединяющей середины сводов стоп. Опорная поверхность для ног должна быть идеально ровной. Реальность показывает, что на оптимальный баланс можно рассчитывать только в очень редких случаях. Изменения в свойствах окружающей среды и нашей способности адаптироваться приводят к значительным колебаниям в балансе как краткосрочно, минуты, часы, дни, так и на более длинный срок, месяцы, годы. Измерения с помощью компьютера, стабилографа, умных весов показали, что при распределении веса влево-вправо нагрузки на нижние конечности редко бывают одинаковыми. Симметричное распределение происходит только в 1% случаев. Выявленные различия могут быть вызваны асимметрией длины, объема, мышечного тонуса нижних конечностей, асимметрией положения костей таза, асимметрией положения бедренных костей и или их функциональные расстройства, асимметрией основных мышц бедра, тонус, объем и так далее, нарушениями в межпозвонковых суставах в статике и динамике. Это происходит в результате расстройств, указанных выше, либо они могут им предшествовать или их вызывать, морфологическими и или функциональными нарушениями в стопах. Все вышеупомянутые нарушения могут иметь врожденное и или приобретенное происхождение. Из приобретенных можно назвать посттравматические дегенеративные заболевания, сильные боли в мышцах, костях, связках, сухожилиях, суставах, хрящах и так далее, а также отклонения, вызванные профессиональными особенностями и вредными привычками. Для движения и поддержания динамического и статического баланса природа снабдила человека весьма сложным архитектурным ансамблем, который адаптирован к действиям гравитационных сил. Архитектура человеческого тела состоит из жестких опорных элементов, костей скелета, и мягких опорных элементов, мышц, связок, фасций, сухожилий и так далее. Они образуют функциональные структуры с учетом нашего движения и сохранения баланса. Позвоночник — ось жизни. Наше бытие, как физически, так и психически, структурировано вокруг позвоночника. Позвоночник — наиболее важный компонент скелета и опорно-двигательного аппарата в целом. Он служит опорой для всех других элементов человеческого тела. Это является основой нашей психофизической структуры. Следовательно, состояние позвоночника будет отражать все наше существо. Позвоночник отвечает за симметрию тела и направление движения. Он окружает и защищает внутренние системы и связи, спинной мозг пролегает в спинномозговом канале позвоночника, обеспечивает нашу мобильность и стабильность благодаря совместному действию нескольких костных фрагментов — позвонков. Позвоночник в целом следует воспринимать в качестве отдельного органа, известного в литературе как «осевой орган». Он служит осевой опорой и пространством для различных органов и структур. В позвоночном канале размещаются спинной мозг, спинномозговые корешки, позвоночные артерии и тому подобное. В грудной и брюшной полостях находятся сердце, печень, легкие, желудок, кишечник и тому подобное. Поэтому в функции основы входят поддержка динамическая и статическая, защита определения формы нашего тела. Асимметрия, возникающая в человеческом теле, положение, форма, тонус, функциональная асимметрия и так далее, зависит от состояний позвоночника, которые требуют диагностики и соответствующей терапии. Юмейха-практика разработана как метод восстановления позвоночника и коррекции расстройств, вызванных патологией. Подход включает следующее. Первое. Воздействие на ключевые факторы, влияющие на позвоночник. Коррекцию аномалий костей таза и конечностей, основы позвоночного столба. Улучшение состояния внутренних органов, оказывающих вторичное влияние на осанку. Второе. Прямую работу с позвоночником. Устранение искривлений, восстановление функций межпозвонковых суставов. Результатом становится комплексное улучшение биомеханики тазового и плечевого поясов, конечностей, а также нормализация работы внутренних органов. Симметрия с эстетической, функционально-биомеханической, психологической и других точек зрения нашего бытия зависит от морфологических и функциональных характеристик позвоночника. Одной из ключевых функций позвоночника является обеспечение вертикальной позиции тела в условиях гравитации, как в движении, так и в статике. Эта способность напрямую связана с центром тяжести тела, точкой, в которой фокусируются гравитационные силы, воздействующие на все его сегменты. Баланс позвоночника определяется гармонией сил, действующих на него. На практике баланс выглядит так. Паравертебральные мышцы, расположенные справа, выполняют те же действия, что и мышцы слева. А мышцы передней поверхности туловища и живота напрягаются, чтобы компенсировать работу мышц спины и сохранить ровное вертикальное положение. Любое нарушение в обеспечении синхронного функционирования этих структур приводит к нарушению или потере равновесия. Анатомия и биомеханика позвоночника. Позвоночник состоит из 33 или 34 костей позвонков, 344 суставных поверхностей, 365 связок, 23 межпозвонковых дисков, 730 точек фиксации мышц. Мышцы, участвующие в движении позвоночника, постоянно тянут за эти 730 мест фиксации. К этому следует добавить нервные сплетения, соматические и вегетативные, сосудистые сплетения и так далее. Позвонки имеют переднюю часть, тело, и заднюю часть, которая называется дужка. Эти две части формируют спинно-мозговой канал. Тело позвонка, фото 32, является наиболее объемным и выглядит как короткий цилиндр с двумя сторонами, верхней и нижней. Дужка позвонка, фото 33, имеет неправильную форму. Задняя часть представляет собой остистый отросток, боковые — поперечные отростки. Сверху дужки находятся вертикальные суставные отростки. Дужка крепится к телу посредством ножек. Позвоночник, фото 34, делится на 5 областей, каждая из которых состоит, как правило, из фиксированного числа позвонков. Шейный отдел — 7 позвонков, грудной отдел — 12 позвонков, поясничный отдел — 5 позвонков, крестцовый отдел — 5 сросшихся позвонков. Копчик — 4-5 сросшихся позвонков. Позвонки каждой области имеют морфофункциональные особенности, необходимые для выполнения двух важных функций позвоночника человека — выдержать вес головы, туловища и верхних конечностей и обеспечить достаточную мобильность. Масса и опорные поверхности тел позвонков увеличиваются от верхнего позвонка к нижнему. Их форма определяется в зависимости от динамической нагрузки. Тела шейных позвонков меньше, чем поясничных, что придает шее большую мобильность, чем пояснице. Каждый позвонок имеет морфологические и функциональные различия, вытекающие из механизмов адаптации для создания опоры и движения. Суставы и соединения позвонков. Соединение тел позвонков. Верхние и нижние поверхности слегка вогнуты. Между этими костными поверхностями находятся межпозвонковые диски, фото 35. Эти фиброзно-хрящевые образования состоят из пульпозного ядра в центре и фиброзного кольца, которое окружает и удерживает его. Пульпозное ядро не имеет фиксированного положения. Оно может смещаться во время движения. Его движения возможны, поскольку оно упруго деформируется благодаря содержанию в нем воды. Ядро находится под постоянным давлением, около 4 атмосфер. Вот почему при нарушении целостности фиброзного кольца, которое окружает ядро, возникает грыжа. Кромки тел позвонков покрыты хрящом, который защищает пульпозное ядро от избыточного давления при сближении позвонков. Что касается кровоснабжения, то у дисков отсутствуют кровеносные сосуды. Диски питаются за счет осмотического всасывания из окружающего их пространства. При полноценном питании диски и суставные хрящи набухают, что дает возможность позвоночному столбу двигаться. Легко понять, почему при постоянном сдавлении межпозвонковый диск не может получить надлежащее питание, из-за чего преждевременно дегенерирует и теряет свои физико-химические свойства. Когда диск перегружен, он уменьшается в размерах и разрушается. Следует отметить, что большое студенистое ядро в состоянии покоя, в положении лежа, набухает и увеличивается в объеме, и в сумме все диски могут дать увеличение роста на 3 см. Пульпозное ядро не иннервируется. Фиброзное кольцо иннервируется оболочечной ветвью спинномозгового нерва или синовертебральным нервом, который отходит и от отдаленных позвоночных сегментов. Это объясняет местные отраженные боли при грыже межпозвонкового диска. Функции межпозвонковых дисков. Поддержание физиологических изгибов позвоночника. Возвращение позвонков в исходное положение после движения благодаря эластичности дисков. Равномерное распределение веса во всех направлениях различных сегментов позвоночника. Амортизация ударов или давления, особенно во время движения или усилий. Поэтому межпозвонковые диски необходимо беречь. А для этого важно сохранять положения, при которых нагрузка на диски распределяется равномерно. Например, сидя в кресле, следует сохранять поясничный лордоз, прогиб вперед. В противном случае, если поясница выгибается кзади, натягивается задняя часть дисков, а на переднюю часть действует повышенное давление. Методика выполнения приемов будет более точной, если уважать законы биомеханики в межпозвонковых дисках. Первое. Суставы между дужками позвонков. Дугоотрощатые суставы. Они соединены так называемыми желтыми связками, состоящими из пучков эластических волокон, которые позволяют суставным поверхностям немного разъединяться относительно друг друга. Второе. Состояние остистых отростков. Остистые отростки позвонков соединены двумя связками – выйной и надостистой. Надостистая – это непрерывная полоса, которая идет по остистым отросткам грудного и поясничного отдела, а вверху переходит в выйную связку. Выйная связка тянется от седьмого шейного позвонка вверх к наружному гребню затылочной кости. Она нужна, чтобы пассивно удерживать голову и шею от сгибания вперед. Третье. Соединение поперечных отростков. Поперечные отростки соединены межпоперечными связками. Четвертое. Суставные отростки суставов плоские. Они позволяют суставным поверхностям легко скользить друг к другу. Пятое. Соединение позвоночника с черепом представлено атлантозатылочным суставом, который образован затылочными мышелками и атлантом. Оси суставов направлены продольно и несколько сближаются кпереди. Суставные поверхности мыщелков короче, чем у атланта. Капсула сустава крепится по краю хрящей. Суставы имеют эллипсовидную форму, а суставные поверхности — выпуклую. Они находятся на двух затылочных мыщелках, которые смотрят вниз и вперед, и наружу. Шестое. Две суставные поверхности атланта смотрят вверх и имеют вогнутую форму. Они принадлежат суставным поверхностям черепа и покрыты гиалиновым хрящом. Суставные поверхности соединены друг с другом тонкой капсулой, которая усилена двумя связками, расположенными одна над другой и сзади. Седьмое. Связочный аппарат позвоночника состоит из двух основных связок — передней продольной и задней позвоночной. Они образуют две полоски, которые управляют длиной позвоночника и ограничивают наклоны вперед и назад. Позвоночно-двигательный сегмент. Подвижность позвоночника обеспечивает позвоночно-двигательный сегмент, фото 36, который состоит из двух смежных позвонков, межпозвонкового диска и его связок, отверстия, суставных отростков и их связок. Двигательный сегмент можно разделить на переднюю и заднюю стойки. Передняя стойка — главный элемент механической опоры позвоночника. Она состоит из тел позвонков, менее подвижная, но более прочная. Задняя стойка имеет много связок и мышц, поэтому является основным подвижным фактором позвоночника. Мышцы позвоночника. За движение позвоночника отвечает большое количество мышц. Одни крепятся непосредственно к позвоночнику, а другие, например, некоторые мышцы шеи и живота, не имеют крепления к нему. Мышцы шеи. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца, длинная мышца головы, прямая передняя мышца головы, длинная мышца шеи, передняя лестничная мышца, средняя лестничная мышца, задняя лестничная мышца, грудинно-подъязычная мышца, лопаточно-подъязычная мышца, грудинно-щитовидная мышца, щитоподъязычная мышца, двубрюшная мышца шеи, шилоподъязычная мышца, челюстно-подъязычная мышца, подбородочно-подъязычная мышца. Мышцы живота. Прямая мышца живота, наружная косая мышца живота, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, прямая мышца живота, квадратная мышца поясницы, пирамидная мышца живота, малая поясничная мышца, подвздошная мышца, большая поясничная мышца. Задние мышцы туловища. Трапециевидная мышца, широчайшая мышца, большая ромбовидная мышца, малая ромбовидная мышца, верхняя зубчатая мышца, нижняя зубчатая мышца, подвздошно-реберная мышца поясницы, длиннейшая мышца груди, многораздельная мышца, длиннейшая мышца шеи, ременная мышца головы, полусухожильная мышца головы, мышца, поднимающая лопатку, остистая мышца груди, межпоперечные и межостистые мышцы. Статическое состояние позвоночника. Позвоночник можно сравнить с мачтой, положение которой зависит от степени натяжения веревок. Сильное натяжение либо ослабление веревок может быть причиной прогиба или перелома мачты. Изгибы позвоночника. Стоя в покое, позвоночник имеет вертикальное направление и небольшие изгибы в сагитальной плоскости. Изгибы способствуют поддержанию баланса позвоночного столба и амортизируют удары при движении, способствуя тем самым повышению прочности спинального мышечного пояса. Такое положение и форму позвоночника обеспечивают: мышечный тонус – поддерживает динамическую стабильность, эластичность связок и межпозвонковых дисков – гарантирует амортизацию и гибкость, структурная опора – 24 костных сегмента, образующие костный каркас. Взаимное расположение этих элементов регулируется межпозвонковыми суставами и дисками, что позволяет адаптироваться к нагрузкам. Состояние позвоночника зависит от возраста, пола, профессии, степени усталости, психического и физического здоровья и так далее. Когда ребенок начинает вставать на ноги и ходить, у него начинает формироваться поясничный компенсационный лордоз. Это необходимо для сохранения равновесия. Собственное равновесие. У взрослого человека в положении стоя вертикальная линия тяжести проходит через макушку, переднюю часть плеча, на 5 см позади оси тазобедренных суставов и впереди оси коленных суставов. Заканчивается на 3-4 см впереди голеностопных суставов. Благодаря изгибам позвоночника, проекции центров тяжести различных сегментов находятся не на общей осевой линии тяжести тела. Таким образом, действие силы тяжести передается от одного позвонка к другому. Они стремятся сохранить кривизну, для чего при помощи мышцы связок стараются поддерживать свое положение с распределением нагрузки равномерно на всю площадь диска. В грудном отделе позвоночника проекция центра тяжести расположена впереди столба. Межостистые связки и желтая связка, проходящие позади тел позвонков, удерживают позвоночник от деформации, и при их отсутствии позвоночник согнется вперед. Обратная ситуация в шейном и поясничном отделах позвоночника. Проекция центра тяжести проходит сзади от позвоночного столба, и сила, препятствующая деформации, создается передней продольной связкой позвоночника. Поэтому связки позвоночника были созданы, чтобы удерживать большую часть нагрузки. Другими элементами, предназначенными для борьбы с нагрузкой, являются межпозвонковые диски. В отличие от связок, они не остаются натянутыми, а постоянно находятся под давлением. Между этими двумя категориями анатомических элементов, с одной стороны связок, а с другой дисков, при условии противоположно направленных сил устанавливается определенный баланс, который называется внутренним равновесием. Вокруг позвоночника баланс равновесия создается большим количеством мышечных групп, которые своим тонусом обеспечивают оптимальный мышечный корсет. Не у всех людей передние-задние изгибы позвоночника одинаковы. Нормальный прогиб позвоночника вперед называется лордоз. У нас их два — шейный и поясничный. Прогиб позвоночника кзади называется кифоз, и у нас в норме их тоже два — грудной и крестцовый. Наличие этих изгибов позволяет позвоночнику амортизировать при нагрузке как пружина, сглаживая и поглощая резкие воздействия. У кого-то изгибы более выражены, у кого-то менее, а у кого-то вообще отсутствуют или развиваются в обратную сторону. Это зависит от степени наклона таза вперед и наличия сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата и даже внутренних органов. По положению таза различают 5 основных типов. Нормальное положение — это наличие умеренных одинаковых изгибов. Он определяется как солдатский. Наклон таза является нормальным. Круглая спина — это очень частый вид осанки. Увеличенный грудной кифоз при уменьшенном поясничном лордозе. Таз больше наклонен вперед и вниз. Плоская спина — встречается реже. Грудной кифоз и поясничный лордоз практически исчезают, но остается небольшой наклон таза. Лопатки выступают назад. Этот тип осанки вызван очень серьезными нарушениями. Вогнутая спина. Плоский или лордотический тип. Встречается еще реже. Поясничная впадина подчеркивается сильнее, наклоняя таз вперед, в то время как грудной кифоз исчезает. Кругло-вогнутая спина. Этот вид осанки является менее распространенным явлением. Поясничный лордоз увеличивается, но также увеличивается и грудной кифоз. К позвоночнику следует относиться как к единому функциональному целому, и каждая поза должна рассматриваться как подсознательная адаптация к исключительным обстоятельствам статической и динамической нагрузки. Кроме того, следует учитывать роль таза. Он является основанием, поддерживающим позвоночник в статике и динамике. Любая его дисфункция, боль, функциональная или статическая асимметрия имеет серьезные последствия для биомеханики движения позвоночника. Биомеханика позвоночника. Движения позвоночника, независимо от их амплитуды, представляют собой сложный процесс, в котором участвуют сразу несколько позвонков. Они осуществляются за счет небольших перемещений тел позвонков в межпозвонковых дисках, а также в дуготрощатых суставах. Амплитуда этих движений ограничивается сопротивлением связок, формой межпозвонковых суставов и степенью сжатия фиброзно-хрящевой ткани, из которой состоит межпозвонковый диск. Небольшие перемещения возможны только благодаря наличию межпозвонкового студенистого ядра, которое должно иметь упругую консистенцию, объем и равномерное распределение нагрузки. Ядро выполняет похожую роль, как шарик в подшипнике. Это дает возможность большой свободы движений. Тем не менее, они будут ограничены или будут зависеть от различных состояний и позиций суставов, связок и мышечного корсета позвоночника. При достаточном количестве жидкости пульпозное ядро обладает упругостью. Это свойство обеспечивает позвоночнику возможность двигаться и оберегать наш организм от резких нагрузок. Если диск правильно расположен между телами позвонков, давление приходится на середину ядра, а затем равномерно распределяется в стороны. Фиброзное кольцо, окружающее пульпозное ядро, удерживает эту нагрузку, обеспечивая стабильность и амортизацию. В норме движения в позвоночнике сгибание, разгибание, боковой наклон, поворот происходят в результате суммы небольших перемещений в каждом позвоночно-двигательном сегменте. В наклоне вперед участвуют не только позвоночник, но и тазобедренные суставы, бедра. Для сгибания исключительно в позвоночнике необходимо зафиксировать бедра и тазобедренные суставы. Однако амплитуда движений различных позвоночных сегментов отличается. Наибольшую подвижность имеют шейные и поясничные позвонки, а также два нижних грудных позвонка. Имеющиеся изначально физиологические изгибы образуют в целом не дугу, а изогнутую линию. Она состоит из трех сегментов. Один с меньшим радиусом находится в шейном отделе, один с большим радиусом — в грудном отделе, и еще один малый радиус образован поясничным отделом. При сгибании передняя часть межпозвонковых дисков сжимается, в то время как задняя натягивает общую позвоночную связку, желтые связки, межпозвонковые связки, надостные связки и мышцы спины. В ортостатическом положении сгибание обеспечивают мышцы передней брюшной стенки, подвздошно-поясничные, косые мышцы живота и кивательные. Наклон вперед, выполняемый мышцами-сгибателями, остановится в момент активации их антагонистов, мышц-разгибателей. Они останавливают наклон и удерживают тело, преодолевая гравитационные силы. Что касается разгибания в положении стоя, то оно происходит наоборот. Это движение управляется мышцами-сгибателями, которые действуют в выступающем режиме, позволяют телу прогнуться назад. Но если разгибание выполняется в положении лежа на животе, основную работу выполняют мышцы-разгибатели. При разгибании задние части межпозвонковых дисков сжимаются, а передняя, общая позвоночная связка, натягивается и находится под напряжением. Движение ограничивается натяжением мышц-сгибателей и блокируется на последнем этапе ограничением объема движения в дугоотрощатых суставах и сближением остистых отростков. Боковой наклон имеет максимальную амплитуду в грудном отделе. Когда чистый наклон достигает предела, дальнейшее движение возможно за счет совместной ротации позвонков. Вращения в позвоночнике наиболее выражены в шейном и поясничном отделе. Грудной отдел менее подвижен в этом плане, но при боковом наклоне возможно дополнительное вращение. В поясничном отделе вращательное движение позвоночника может быть выполнено только при разгибании позвоночника в нижней части спины. Когда позвоночный столб сгибается, скручивание в поясничных сегментах невозможно, так как мышцы суставов позвонков смыкаются и блокируют движение. По той же причине при сгибании невозможно выполнить боковой наклон в сегментах поясничного отдела. Биомеханика атлантоаксиального сустава. Между атлантом и осью аксиса. Соединение и движение, происходящие между атлантом и осевым позвонком, имеют некоторые особенности, так как у этих позвонков форма не такая, как у остальных. Кроме того, у них нет суставных отростков и межпозвонкового диска, но при этом тело осевого позвонка представлено выступающим отростком, зубом, который соединяется с внутренней поверхностью кольца атланта. Это кольцо образовано двумя латеральными массами и соединяющими их дужками. В атлантоаксиальном сочленении происходит только вращательное движение головы. При этом зуб аксиса остается на месте в качестве опорного элемента, в то время как кольцо атланта вращается вокруг него. Вращательное движение в этом суставном комплексе составляет всего 30 градусов в каждую сторону. Для более широких поворотов требуется участие остальных позвонков. Атланто-затылочное сочленение. Это соединение позволяет делать сгибание и разгибание, а также боковой наклон головы, но не допускает качательного движения. Сгибание — движение вокруг поперечной оси, которая проходит через верхнюю часть ямки атланта. Оно обеспечивается кивательными мышцами, далее присоединяется вес головы, который удерживает от падения вперед мышцы разгибателей шеи. Точкой опоры является позвоночный столб. Амплитуда сгибания головы составляет около 20-30 градусов. Увеличение амплитуды сгибания и разгибания возможно только за счет участия остальных позвонков. Движение бокового наклона ограничивается только 15 градусами. Патологические искривления позвоночника. С 7-летнего возраста позвоночник ребенка напоминает позвоночник взрослого человека с точки зрения его физиологических кривых. Состояние позвоночника у всех не одинаковое. Гиперкифоз является наиболее распространенным отклонением позвоночника. Он характеризуется усилением изгиба в грудном отделе и встречается при многих заболеваниях. По клиническим симптомам различают два основных типа кифоза — угловой, радиус кривизны меньше, и дугообразный, радиус кривизны больше. Угловой кифоз возникает при заболеваниях, разрушающих одно или несколько тел позвонков, что приводит к их деформации. Спондилез, первичный остеопороз или у женщин после менопаузы и тому подобное. Угол заметен по остистым отросткам, которые торчат, соответственно, над деформированными позвонками. Дугообразный кифоз наблюдается при заболеваниях, которые вызывают тугоподвижность в межпозвонковых суставах. Анкилозирующий спондилоартрит, старческий компрессиозный первичный остеопороз и тому подобное. Сколиоз. Это постоянное боковое искривление позвоночника. Одни пациенты его не замечают, другие ощущают постоянные боли. Название и степень сколиоза зависит от локализации дуги, количества этих дуг и угла отклонения в дугах. Грудной, поясничный, грудопоясничный, С-образный или С-образный, первой, второй, третьей или четвертой степени. При более тяжелом течении сколиоза к нему может присоединиться кифоз, и тогда диагностируется кифосколиоз. Гиперлордоз представляет собой третье значительное отклонение позвоночника, для которого характерен подчеркнутый поясничный прогиб позвоночника. Позвоночник становится более уязвим при вертикальных нагрузках, что может вызвать образование протрузий и грыж дисков, но чаще встречаются артрит и артроз межпозвонковых суставов. Кривошеи. Еще одно отклонение позвоночника. Характеризуется боковым наклоном головы с легким вращением и подбородком, приподнятым в противоположную сторону от поражения. Горизонтальная линия глаз поддерживается подъемом плеча больного за счет создания компенсаторного грудного сколиоза. Если болезнь не лечить, то сколиоз переходит в постоянный. Пальпация. При пальпации позвоночника можно выявить ряд ценных признаков, указывающих на его состояние. В исследовании мы учитываем форму и расположение костей. Основные костные ориентиры состоят из остистых отростков позвонков, нижнего угла лопаток, ости и внутреннего края лопаток, гребней подвздошных костей, углов ребер и затылочного бугра. Обычно исследование остистых отростков мы начинаем сверху вниз. Атлант пропальпировать практически невозможно. Легче обнаружить отклонение от оси 3, 4 и 5 позвонков. 6 и 7 хорошо выступают. С 1 по 11 грудные позвонки хорошо различимы, а у 12 позвонка остистый отросток короткий или вообще отсутствует. Часто бывает, что пациенты приходят от горе-мастеров или сами ставят себе диагноз «запавший позвонок» при отсутствии каких-либо болей и показывают именно на 12-й грудной позвонок. Такие анатомические особенности могут быть у каждого остистого отростка, причем не только в глубину, но и в стороны. Поэтому если и появились такие подозрения, то необходимо обследование дополнительных клинических признаков, сбор анамнеза, а также рентген или МРТ, которые покажут истинное положение тел позвонков. Первые 4 поясничных позвонка пальпируются хорошо. Первые 2 — большие, широкие или даже двойные. Найти остистый отросток 5-го поясничного позвонка сложно из-за большого отростка 4-го позвонка и массивного крестца. У взрослых линия, соединяющая самые высокие точки гребней подвздошных костей, проходит через кончик остистого отростка 4-го поясничного позвонка, а у детей — между 4-м и 5-м позвонками. Лопатки расположены между 2-м и 8-м ребрами. Линия, соединяющая вершины нижних углов лопаток, проходит через верхнюю часть 9-го грудного позвонка, а линия, связывающая их верхние и внутренние углы, через верхнюю часть 3-го. Мышечный дискомфорт. Та или иная степень напряжения и болезненности мышц позволяет предположить возможные заболевания позвоночника. Если имеются мышечные напряжения, сопровождающие ограничение подвижности позвонков, можно заподозрить приобретенные заболевания позвоночника. При жестком ограничении движения и отсутствии мышечного напряжения возможны врожденная аномалия, сакрализация L5, артроз позвоночных суставов, болезнь Бехтерева. Не исключаются даже новообразования, например, рак позвонка. Мышечный дискомфорт и болезненность необходимо оценивать по двум ключевым критериям. Первый. Локализация в зонах физиологических изгибов позвоночника, особенно в областях перехода между отделами. Шейно-грудной переход, грудопоясничный переход, пояснично-крестцовый отдел. Второй. Симметричность паравертебральных мышц по параметрам. Объем, тонус, эластичность. При сколиозе у пациента всегда наблюдается асимметрия тонуса и объема мышц. Как правило, на стороне выпуклости и искривления мышцы гипертрофированы, повышение тонуса и объем, из-за необходимости стабилизации позвоночника, тогда как на вогнутой стороне отмечается гипотония и уменьшение объема. Оценка тонуса мышц по обе стороны позвоночника имеет решающее значение для подбора корректирующих средств при деформациях. Пояс костей таза. Анатомический комплекс таза соединяет позвоночник и ноги. По аналогии с поясом верхних конечностей его называют тазовым поясом. Он является несущим основанием для позвоночника. Важно знать, что в отличие от плечевого пояса, тазовый пояс обладает жесткостью. Его задача — не допускать движения большой амплитуды, передавать вес на ноги и поддерживать брюшную полость. Поэтому он имеет преимущественно статическую роль. Скелет таза. Таз, фото 37, состоит из двух тазовых костей и крестца, или крестцово-копчикового сегмента. Кости таза сочленяются лобковым симфизом и двумя крестцово-подвздошными сочленениями. Тазовая кость плоская, имеет четырехугольную форму и состоит из трех частей — подвздошной, расположенной вверху и кнаружи, лобковой, впереди, и седалищной, расположенной внизу. В месте слияния этих костей находится вертлужная впадина, к которой примыкает бедро, и образуется тазобедренный сустав. Над вертлужной впадиной расположена наружная подвздошная ямка, к которой крепятся ягодичные мышцы. Позади ее находятся средняя и малая ягодичные мышцы. Мышцы таза. Мышцы таза, фото 38, объединяют две группы — внутреннюю и наружную. К группе верхних мышц относятся подвздошно-поясничная мышца, внутренняя запирательная и грушевидная мышцы. В группу наружных мышц входят большая, средняя и малая ягодичные мышцы, напрягатель широкой фасции, квадратная мышца бедра и наружная запирательная мышца. Внутренняя группа мышц таза. Подвздошно-поясничная мышца, фото 39, состоит из двух мышц, большой поясничной и подвздошной, которые, начинаясь в различных местах, на поясничных позвонках и подвздошной кости, соединяются в единую мышцу, прикрепляющуюся к бедренной кости. Находясь на большом расстоянии, обе части мышцы принимают участие в формировании мышечной основы задней стенки брюшной полости. Большая поясничная мышца, толстая, веретенообразная, начинается от латеральной поверхности тел и поперечных отростков 12-го грудного и всех поясничных позвонков. Располагаясь впереди поперечных отростков, эта мышца плотно прилегает к телам позвонков. Далее она направляется вниз, пересекает пограничную линию таза спереди и соединяется с подвздошной мышцей. Подвздошная мышца, массивная, плоская, занимает подвздошную ямку, прилежит с латеральной стороны к большой поясничной мышце. Начинается от верхних 2/3 подвздошной ямки, внутренней губы подвздошного гребня, передней крестцово-подвздошной и подвздошно-поясничной связок. Подвздошно-поясничная мышца выходит позади паховой связки через мышечную лакуну в области бедра и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости. Мышца сгибает бедро в тазобедренном суставе. При фиксированной нижней конечности она участвует в сгибании поясничной части позвоночника и наклоняет таз вместе с туловищем вперед. Малая поясничная мышца непостоянная, отсутствует в 40% случаев. Начинается от межпозвонкового диска и прилежащих к нему краев тел последнего грудного и первого поясничного позвонков. Мышца располагается на передней поверхности большой поясничной мышцы, сращена с покрывающей ее фасцией. Тонкое брюшко этой мышцы переходит в длинное сухожилие, которое прикрепляется к дугообразной линии подвздошной кости и к подвздошно-лобковому возвышению. Часть пучков сухожилия мышцы переходит в подвздошную фасцию и в подвздошно-гребенчатую дугу. Мышца натягивает подвздошную фасцию, увеличивая опору для подвздошно-поясничной мышцы. Внутренняя запирательная мышца начинается от краев запирательного отверстия, за исключением запирательной бороздки, внутренней поверхности запирательной перепонки, тазовой поверхности подвздошной кости над запирательным отверстием и от запирательной фасции. Мышца выходит из полости малого таза через малое седалищное отверстие, изменяет направление под острым углом, перекидываясь через край малой седалищной вырезки. Здесь имеется синовиальная сумка. И прикрепляется к медиальной поверхности большого вертела. По выходе из отверстия к внутренней запирательной мышце присоединяются верхняя и нижняя близнецовые мышцы, также прикрепляющиеся к большому вертелу. Верхняя близнецовая мышца начинается от седалищной кости, нижняя — от седалищного бугра. Мышца поворачивает бедро к наружи. Грушевидная мышца начинается от тазовой поверхности крестца, 2-4 крестцовых позвонков, латеральнее тазовых крестцовых отверстий, выходит из полости малого таза через большое седалищное отверстие. Позади шейки бедра мышца переходит в круглое сухожилие, которое прикрепляется к верхушке большого вертела. Она поворачивает бедро к наружи с незначительным отведением. Наружная группа мышц таза. Наружные мышцы таза располагаются в ягодичной области и на латеральной поверхности таза, фото 40. Имея сравнительно обширные поверхности начала на костях тазового пояса, пучки этих мышц следуют в направлении места их прикрепления на бедренной кости. Наружные мышцы таза образуют три слоя — поверхностный, средний и глубокий. Поверхностный слой наружной группы составляют большая ягодичная мышца и напрягатель широкой фасции. В среднем слое находятся средняя ягодичная мышца и квадратная мышца бедра. Сюда же следует отнести внетазовые части грушевидной, внутренней запирательной мышц, а также верхнюю и нижнюю близнецовые мышцы. Глубокий слой представлен малой ягодичной мышцей и наружной запирательной мышцей. Все перечисленные мышцы действуют на тазобедренный сустав. Большая ягодичная мышца, сильная, крупнопучкового строения, рельефно выступает в ягодичной области благодаря своей большой массе. Ее крупный размер у человека обусловлен прямохождением. Располагаясь поверхностно, имеет широкое начало. От гребня подвздошной кости, начальной сухожильной части мышцы, выпрямляющей позвоночник, дорсальных поверхностей крестца и копчика, от крестцово-бугорной связки. Мышца проходит косо вниз и латерально, прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости. Часть пучков мышцы проходит поверх большого вертела и вплетается в подвздошно-большеберцовый тракт широкой фасции. Между сухожилием мышцы и большим вертелом расположена вертельная сумка большой ягодичной мышцы. Мышца может действовать на тазобедренный сустав как всей своей массой, так и отдельными частями. Сокращаясь всей массой, большая ягодичная мышца разгибает бедро, одновременно поворачивает его к наружи. Предневерхние пучки мышцы отводят бедро, напрягают подвздошно-большеберцовый тракт широкой фасции, способствуют удержанию коленного сустава в разогнутом положении. Задние-нижние пучки мышцы приводят бедро, одновременно поворачивая его к наружи. При фиксированной нижней конечности мышца разгибает таз, а вместе с ним и туловище, удерживая последнее в вертикальном положении на головках бедренных костей. Придает телу военную осанку. Средняя ягодичная мышца с большой ягодичной мышцей начинается на ягодичной поверхности подвздошной кости, между передней и задней ягодичными линиями, и от широкой фасции направляется к низу, переходя в толстое сухожилие, которое прикрепляется к верхушке и наружной поверхности большого вертела. Между сухожилием средней ягодичной мышцы и большим вертелом имеется синовиальная сумка. Задние пучки мышцы располагаются под большой ягодичной мышцей. Мышца отводит бедро, передние пучки поворачивают бедро кнутри, задние — кнаружи. При фиксированной нижней конечности вместе с малой ягодичной мышцей удерживает таз и туловище в вертикальном положении. Малая ягодичная мышца располагается под средней ягодичной мышцей. Начинается на наружной поверхности крыла подвздошной кости между передней и нижней ягодичными линиями от края большой седалищной вырезки. Прикрепляется к передней латеральной поверхности большого вертела бедра. Часть пучков вплетается в капсулу тазобедренного сустава. Между сухожилием мышцы и большим вертелом имеется вертельная сумка малой ягодичной мышцы. Мышца отводит бедро, передние пучки участвуют в повороте бедра кнутри, а задние — кнаружи. Напрягатель широкой фасции. Фото 41. Начинается от верхней передней подвздошной ости и прилежащей части подвздошного гребня. Мышца заключена между поверхностной и глубокой пластинками широкой фасции. На уровне границы между верхней и средней третями бедра переходит в подвздошный берцовый тракт широкой фасции бедра, который продолжается вниз и прикрепляется к латеральному мыщелку большеберцовой кости. Мышца напрягает подвздошно-берцовый тракт, способствуя укреплению коленного сустава в разогнутом положении, сгибает бедро. Квадратная мышца бедра, плоская, четырехугольной формы, располагается между нижней близнецовой мышцей и верхним краем большой приводящей мышцы. Начинается от верхней части наружного края седалищного бугра, прикрепляется к верхней части межвертельного гребня. Между передней поверхностью мышцы и большим вертелом часто имеется синовиальная сумка. Мышца поворачивает бедро к наружи. Наружная запирательная мышца треугольной формы начинается от наружной поверхности лобковой кости и ветви седалищной кости, а также от медиальных двух третей запирательной перепонки. Пучки мышцы, конвергируя, проходят назад, латерально и кверху, продолжаясь в сухожилие, которое проходит позади тазобедренного сустава и прикрепляется к вертельной ямке, бедренной кости и суставной капсуле. Мышца поворачивает бедро к наружи. Крестец. Это срединная симметричная кость, состоящая из пяти сросшихся крестцовых позвонков. Продолжая поясничный отдел позвоночника между двумя тазовыми костями, он закрывает заднюю часть таза, направлен под углом вниз и назад, образуя угол с последним поясничным позвонком. Имеет форму четырехсторонней пирамиды с передней, задней и двумя боковыми поверхностями. Передняя часть крестца вогнута и имеет четыре поперечные линии, что указывает на уровни сросшихся позвонков. В конце этих линий с двух сторон есть отверстие для выхода крестцовых ветвей нервов. Задняя часть крестца выпуклая. По ее средней линии проходит гребень от сросшихся остистых отростков позвонков, и в нижней части открывается крестцовый канал, латинский «canalis sacralis». По обе стороны от средней линии гребня есть четыре парных отверстия для выхода ветвей крестцовых нервов, латинский «plexus sacralis». Боковые поверхности крестца соединяются с подвздошными костями таза и образуют крестцово-подвздошные соединения. Основание крестца в ортостатическом положении направлено вверх и немного вперед и представляет собой плоскую суставную поверхность овальной формы для сочленения с нижней частью тела пятого поясничного позвонка. Кончик крестца имеет суставную поверхность для копчика и двух маленьких рогов — рога крестца. Копчик находится под крестцом, направлен вниз и состоит из 4-5 сросшихся позвонков. Он имеет форму треугольной пирамиды с основанием, направленным вверх. Суставы. Костные сегменты, которые составляют скелет таза, сочленяются в лобковом симфизе спереди и в двух симметричных крестцово-подвздошных суставах. Кроме того, имеется задний копчиковый сустав. Лобковое сочленение является полуподвижным. Суставные поверхности покрыты гиалиновым хрящом и соединены друг с другом с помощью межкостной связки. Она имеет функцию, аналогичную межпозвонковому диску и расположена между двумя суставными поверхностями. Сустав сзади и спереди укреплен верхней и нижней периферическими связками. Эти связки формируют фиброзную капсулу, окружающую сустав в виде поперечной втулки. Крестцово-подвздошные суставы также полуподвижны. Суставные поверхности крестца и подвздошных костей точно соответствуют друг другу по форме и размеру. Соединение подвздошной кости с крестцом находится рядом с гранью тазобедренного сустава и представляет собой фиброзную капсулу, укрепленную передней и задней частью задней подвздошной связки, состоящей из четырех слоев. Помимо этих связок, крестец связан с тазовыми костями и другими связками, крестцово-бугорными, которые проходят от задней части крестцово-подвздошного сустава до бугристости седалищных костей, большие крестцовые бугорные связки, и подвздошной кости, малая крестцово-бугорная связка. Еще одна очень мощная связка — подвздошно-поясничная. Она укрепляет крестцово-подвздошные сочленения, начинается от гребня крестца и крепится к четвертому и пятому поясничным позвонкам. Расположение костей таза. Таз имеет вид усеченного конуса с большим основанием, направленным вверх. Он разделен на два этажа. Малый таз расположен ниже, а большой таз — выше. Границей между ними сзади служит мыс крестца, спереди — верхний край лобковых костей и симфиза. С боков — пограничная линия, проходящая от мыса крестца к подвздошно-лобковому возвышению. Их поперечные диаметры, косые, передние, задние, играют важную роль для выхода плода во время родов. Именно эти параметры отличают женский таз от мужского. Первый шире второго. Статическое напряжение таза. Крестец, как клин, вставлен между двумя тазовыми костями. При действии силы тяжести он раздвигает кости таза, где связки таза натягиваются и фиксируют кольцо таза. При этом давление распределяется равномерно по всей толщине и передне-заднем направлении. Все силы, действующие на крестец сверху, делятся на два направления и равномерно передаются через крестцово-подвздошные суставы на кости таза, тазобедренные суставы бедра и нижние конечности. Биомеханика. Как правило, кости таза и крестец взрослого человека подвижны, в то время как таз можно считать жестким. На самом деле, даже в этих условиях в крестцово-подвздошных суставах происходят некоторые минимальные движения, которые более выражены у молодых людей. Движения в крестцово-подвздошных сочленениях представляют собой маятникообразные движения крестца вокруг поперечной оси, проходящей через его верхнюю часть. Эти движения называются нутацией и контрнутацией. Они менее выражены в основании крестца, но достаточно заметны в нижней части сочленения. При нутации основание крестца наклоняется вниз и вперед, в то время как вершина и копчик движутся вверх и назад. Нутация, от латинского «нутаре» — «кивать», означает движение крестца, аналогичное киванию головы. Нутация и контрнутация — наклон и контрнаклон крестца. Перед изучением подвижности в крестцово-подвздошном сочленении нужно напомнить, что объем движений в нем мал. Он варьируется в зависимости от условий и состояния человека. Во время нутации, наклона вперед, крестец вращается вокруг оси, определяемой осевой связкой. При этом мыс крестца движется вперед и вниз, тогда как вершина крестца и копчик — назад. Такой наклон можно сравнить с приветственным кивком. В результате этого движения передний-задний размер верхней апертуры таза уменьшается, а передний-задний размер нижней апертуры таза увеличивается. В то же время подвздошные кости сближаются, тогда как седалищные бугры удаляются друг от друга. Нутация ограничена натяжением малой и большой крестцово-бугорных связок и удерживателями наклона, передней-верхней и передней-нижней частями передней крестцово-подвздошной связки. Контрнутация осуществляет перемещение в противоположном направлении. Крестец, вращающийся вокруг осевой связки, выпрямляется сам таким образом, что мыс идет вверх и назад, а верхушка крестца и копчик — вниз и вперед. При выпрямлении после наклона передний-задний размер верхней апертуры таза увеличивается, а передний-задний размер нижней апертуры таза уменьшается. В то же время подвздошные кости раздвигаются, а седалищные бугры сближаются. Контрнутация ограничивается натяжением поверхностных и глубоких пучков крестцово-подвздошных связок. Изменение передне-заднего размера верхней апертуры таза составляет от 3 до 8 мм. Изменения в передне-заднем размере нижней апертуры таза могут составлять до 15 мм. В физиологических условиях, в частности во время родов, под воздействием гормона релаксина, капсулы и связки всех суставов тела набухают и расслабляются. Это происходит преимущественно в области позвоночника и таза, что дает возможность увеличить размер родовых путей и облегчает нормальное рождение ребенка. Если при этом смещен таз и появилась односторонняя перегрузка, наступает опасная ситуация. Из-за расслабления, смещения и повышения нагрузки у беременных женщин часто возникают боли в области крестца и грыжи межпозвонковых дисков. Условия баланса таза. В идеальной ситуации, когда ноги имеют одинаковую длину, совершенно здоровы и функционально симметричны, вертикальная линия центра тяжести делит линию, соединяющую два тазобедренных сустава, на две равные части. Таким образом, каждая из ног расположена симметрично относительно центра тяжести. В результате на каждый тазобедренный сустав опирается половина массы тела минус вес ног до тазобедренных суставов. Данное утверждение справедливо лишь в течение короткого периода времени, потому что центр тяжести постоянно двигается, динамическое равновесие, как в передне-заднем, так и в боковом, влево-вправо направлении. Эти колебания являются результатом многих факторов, которые влияют на тонус мышц, стабилизирующих тело. Положение центра тяжести суммируется из положения всех сегментов, и его способен изменить даже небольшой наклон головы. В заключении стоит отметить, чтобы держать центр тяжести тела в относительно стабильном положении, сбалансированным, расположенным должным образом, вся функциональная локомоторная конструкция должна находиться в хорошем состоянии, особенно ноги, таз и позвоночник. Очень важно, чтобы мышцы, поддерживающие вертикальное положение, действовали симметрично, синергически, гармонично. Если есть заболевание, функциональное расстройство суставов и мышц ног, центр тяжести будет смещаться преимущественно в более здоровую сторону, которая в большей степени способна выдержать вес тела. Например, если человек, страдающий остеоартритом левого коленного сустава, стоит в течение 60 минут, центр тяжести может около 40 минут находиться преимущественно справа, где опора более здоровая, и всего 20 минут слева на пораженной ноге. Следует также отметить, что даже в идеальных условиях баланса на каждую контактную поверхность тазобедренных суставов действует не только половина массы тела, но и сила натяжения мышц для уравновешивания, фиксации сустава и обеспечения движения, где точкой опоры рычага будет тазобедренный сустав. Это связано с костными рычагами и компенсационными силами, возникающими в мышечных группах, которые обслуживают тазобедренный сустав. Таким образом, чтобы человек весом 75 кг находился в статической вертикальной позе, головка бедренной кости должна поддерживать вес около 225 кг. В патологических ситуациях, при жесткости мышц, параличе, мышечной атонии и тому подобном, биомеханика тазобедренного сустава сильно страдает. Соответственно, нормальная устойчивость таза нарушится, и центр тяжести тела будет находиться преимущественно в противоположной стороне от больного сустава. Чтобы компенсировать отсутствие симметрии в статическом и динамическом распределении веса на одной из ног, возникает патологическое искривление позвоночника — сколиоз, кифоз. Следовательно, любые нарушения в опорно-двигательном аппарате могут вызвать изменения во всем теле.